Глава 9. Демид брел, не поднимая головы. Теперь мальчик безропотно нес мешок, который до того тащила Глаша. Внезапно Платон остановился, и бывший ученик чуть не врезался в его спину. «Там свет горит», — сказал Смирнов. Солнце садилось, и на проселке как-то незаметно стемнело. Путешественники даже не обратили внимания, как прошагали до самого вечера, совсем забыв про то, что надо организовать лагерь. Так что дом у дороги с горящими окнами оказался как нельзя кстати. «Похоже на трактир», — ответил сам себе Платон. «Зайдем». Мальчишка поднял глаза, и в тусклом свете заходящего солнца стало видно его красное, усталое лицо. «Умаялся», — сочувственно поинтересовалась Глаша. Демид кивнул. «Что, батюшка, дальше пойдем или пожалеем мальца?» Платон, не раздумывая, указал свободной рукой на горящие окна. «Там переночуем». В зале никого не было. 4 стола вдоль стены выглядели очень тоскливо. Хозяин, немолодой, полный, но очень подвижный мужчина, выкатился из-за стойки и почти бегом подошел к вошедшим. «Заходите, гости дорогие. Вы на постой или только отужинать? Место на всех достанет». Платон тяжело опустил мешок на пол, потер отдавленное лямками плечо и спросил: «Почем постой-то?» «Да недорого». Хозяин был сама любезность. «По пятачку с души возьму, по-божески». Глаша тихо ахнула. «Что?» — шепотом спросил Платон. «Дорого», — чуть слышно протянула девушка. «В калаче чай за пятак и камару, и завтрак дают». «Что же так дорого, хозяин?» — озвучил шепот девушки Платон. «Да разве ж это дорого?» Глаза трактирщика так и лучились улыбкой. «А то негоже, так поди, небось, прогуляйся до соседей. Может, там дешевле?» «Так соседи твои где? В версте не меньше?» «Вдвух, родимый. И то нет там никого. Село пустое стоит. Так что я один, как перст. И за провиантом, и на прачку. Все 7 верст шагать. Потому и цены немалые. Ну так что, горничку готовить, али дальше двинете?» «Готовь», — махнул рукой Платон. — «А кормишь чем? Ежели поскорее, то рыбка есть жареная. А ежели подождешь, то и бараний бок поспеет». Платон достал из мешка завернутую в тряпицу кабанью ногу, положил на ближайший пустой стол и аккуратно развернул. Хозяин придвинулся ближе, понюхал, даже поковырял мясо пальцем. «На ужин ее желаете?» — спросил он. — «Если можно. А то хозяин этой ноги чуть мальчишку нашего не съел». «Ну, тогда поделом ему», — сказал трактирщик, взял окорок и понес на кухню. В этот момент дверь открылась, и в зал ввалился пыльный усталый мужчина в сером плаще. Он был высок, бородат, широкоплеч и оставлял впечатление грозного воина. «Хозяин!» — крикнул путник, едва войдя. «Вина, мясо и постель!» Трактирщик обернулся на полдороги, бросил короткий оценивающий взгляд на вошедшего и ответил: «Сию минуту. Вы пока присаживайтесь». «Вот, вон ее и приготовь», — мужчина указал на окорок. «Увольте», — как мог с ношей развел руки хозяин. «Это их гостиниц, так что им его и отведать». Вошедший, казалось, только сейчас увидел стоящую возле стола троицу. Он повел плечами, стараясь развести их пошире, при этом внимательно смотрел в глаза Платону. Видимо, сделав для себя вывод, подошел и протянул молодому человеку руку. «Шатун. Прозвище мое такое. А как по сказке, вам знать незачем. Чай не родня. Ты, паря, кто? Не как дружинный?» «Платон. Путешественник я. В Москву вот шагаем». «В Москву?» — протянул Шатун. «А я из нее, родимый, в Тобол». «А что, Платон, не отужинать ли нам за одним столом?» «Твое мясо, мое вино». Смирнов оглядел своих спутников. Глаша, как всегда, стояла тихонько, стараясь не лезть лишний раз на глаза. Взгляд Демида горел предвкушением ужина, но, похоже, больше мальчишке не терпелось услышать историю Шатуна. Да и что говорить, внешность у мужчины была колоритная, обветренная, явно не привыкшее к кремам и неге лицо. Седые виски торчали из-под войлочной шапки, на вроде тех, с какими в мире Платона ходили в баню. Коричневый кафтан, а сверху настолько запыленный плащ, что невозможно было определить его цвет. Сразу понятно, жизнь человека помотала. Более того, ему это нравилось, и ничего иного Шатун не желал. «Милости прошу», — ответил Смирнов. «Мы только заселимся». «Вы что, жить здесь собрались?» И так худое лицо мужчины вытянулось еще сильнее. «На ночь». Платон проклинал свои привычки, из-за которых то и дело вворачивал непривычные в этом мире слова. Комнату им определили одну, с одной деревянной широкой кроватью и двумя лавками вдоль стен. Каждая лавка сама по себе была неплохим спальным местом. Не уже полки в плацкартном вагоне. Демид за минуту застелил одну из них. А что там стелить? Перина на ней и лежала, только расправить. В углу висел умывальник, под ним таз. Воды в этом сооружении не было. Мальчишка ткнул рукой в носик, вопросительно посмотрел на остальных, потом вздохнул, пожал плечами, снял олейник с крючка и пошел за водой. Когда спустились, на столе уже исходила паром кабанья нога, стояла огромная чаша с пшенной кашей, хлеб, два кувшина вина и четыре тарелки. Шатун, уже без плаща, нетерпеливо двигал посуду. Первое время все ели молча. Потом Платон отодвинулся от стола, шумно вздохнул и осмотрел остальных. Глаша ела кашу. На краю тарелки лежала одинокая подгоревшая шкурка. Девушка явно скромничала. Демид тоже наелся. Он раздобыл где-то щепочку и теперь ковырялся в зубах. Шатун шумно допил очередную кружку, со стуком определил ее на стол и обвел общество веселым взглядом. Остановился на Демиде, подмигнул и без всякого вступления начал. «Что, малец, небось думаешь, кто же я такой? На охотника не похож, на земледельца тоже. Да и не из господ». Никакой реакции на эти слова не последовало, но, похоже, рассказчику она была и не нужна. Он снова обвел стол полным гордости взглядом и торжественно заявил: «Я драконобой». «Кто?» — переспросил Платон. Про ковбоев он знал. Это те, кто коров пасет. «Но драконобой?» «Ну, охотник на драконов», — немного разочарованно пояснил Шатун. «А много ты драконов пришиб, дядя?» — весело поинтересовался Демид. «Семерых?» — Шатун сказал это так, что ни у кого не возникло сомнений в правдивости его слов. «Сюда вот за восьмым пришел». Да, видать, поздно. Лет на 100 замешкался. Охотник рассказывал все это, обращаясь к мальчишке. Видимо, понимал, что он самый благодарный слушатель. И вопросы задаст в нужном количестве. И восхитится где надо. Так и оказалось. «Как так? Почему поздно?» — спросил ученик. Глаза его горели. «Заматерел змей. Огнем пыхать начал. А тут уже не моя работа, а жрецов Перуновых. Ты видел?» «А то», — рассказчик приосанился, — «как вот тебя сейчас. Как есть, вчера утром». «И какой он, дракон?» Рассказчик неторопливо налил себе из кувшина, шумно выпил, потом довольным взглядом оглядел аудиторию. Платон краем глаза заметил, как к соседнему столику присели трактирщик и женщина в переднике, похоже, жена. Они тихонько подошли, стараясь не шуметь, выдвинули лавку и синхронно опустились на нее. Трактирщица тут же достала что-то из кармана передника и сунула в рот. «Ну, только попкорна не хватает», — подумал Смирнов. Шатун еще немного помолчал и обратился на этот раз не к мальчишке. «Драконы, они древний народ», — сказал он, глядя на Платона. «Пришли в мир еще когда не то что людей, а и солнца-то не было. Потому и зовутся так, что кон свой... До самого Ярилы-Ра начали. Сейчас какие живы, ютятся в пещерах поглубже, потемнее да похолоднее. Чужие они на земле, хоть и летать могут. И живут вовсе не теплом солнышка, как мы, а своим, внутренним огнем, злым и жестоким. А я слышала, что они умные, прямо как люди», — подала голос Глаша. «Умные — это да». Тут же переключился на девушку рассказчик. «Но не как люди. Скорее, как крысы. Человек, он ведь для чего живет? Для радости. — осторожно спросил Демид. Похоже было, что эту фразу он от кого-то слышал и сейчас решил блеснуть эрудицией. «Эх, малый!» — улыбнулся щербатым ртом шатун. «Это пока ты молод, на радости тянет. А жизнь надо прожить так, чтобы о тебе хорошо вспоминали. Если помнят тебя добром, пусть даже двое, считай, не зря ты небо коптил. А если многие, тут как есть на высший круг уйдешь». За столом воцарилось молчание. Платон думал о местной философии. Сколько вариантов смысла жизни он слышал, но этот оказался простым и почему-то близким по духу. «А у змеев у них все не так», — продолжал между тем драконобой. «Для них чем больше людей они на тот свет отправили, тем лучше, потому как души убитых драконами, они больше не возрождаются. И освободить их можно, если только этого самого змея убить. Для того и выползают змеи из нор своих, чтобы души людские губить. Без того у них яйца не вызревают». «А что же ты, дядя, этого-то гада не прикончил?» — задорно спросил Демид. Казалось, шатун сейчас вскочит и надерет мальцу уши, но обошлось. Охотник лишь налил себе еще, зло глянул на мальчишку, выпил и продолжил. «А то и не прикончил. Говорю же, опоздал. Они где-то на 500 лет начинают огнем пыхать, и тогда уже обычным путем его никак не одолеть. Он и сеть сожжет, хоть ты ее из проволоки плети, и колья ломает на раз. А попробуешь отравить — тоже не выйдет. Глотки от огня луженые, яд для них, как нам лебеда. Горько, но не смертельно». Позже, лежа в постели с сопящей подмышкой Глашей, Платон все пытался представить себе летающего, огнедышащего змея. В детстве в сказках это выходило как-то само собой, а вот сейчас знание законов физики не позволяло зверушке в его воображении взлететь. Опять же огонь. Из чего же должно быть горло у подобной твари? Из огнеупорного кирпича? Утром вышли затемно, чуть начало вставать солнце. Решили по дороге не ходить. Через лес, как сказал трактирщик, до Медведицка на 24 версты ближе. Он с важностью нарисовал на листе бумаги приметные ориентиры и даже дал путникам полный мешок снеди. Правда, половину продуктов составлял остаток кабаньей ноги. С пути они все-таки сбились, потому что приметные горки так и не встретили. Вместо нее вышли на странный поселок. Прямо в лесу, на свежевырубленной поляне, стояло два десятка маленьких неказистых домиков. Возле каждого крохотный огородик, а прямо под деревьями пыталась прокормиться скудной лесной травой скотина. Пяток коров и пара десятков коз. Навстречу путникам выбежала стайка мальчишек. Они странно, молча сопровождали троицу до самой середины поселка. Там, под огромным дубом, стоял, скрестив на груди руки, седобородый старец. Впрочем, вполне крепкий и опрятный на вид. «Здравия вам, гости!» — осторожно сказал он. «И тебе не хворать, дедушка!» — ответил за всех Платон. «А мы с пути сбились. Шли в Медведицк. Нам трактирщик вехи нарисовал. Да вот заплутали. А здесь что за селение?» «Да какое селение?» — удрученно махнул рукой старик. «Али не видишь? Деревня как есть. В деревах прячемся, аки звери дикие. А называется-то как?» — не сдавался Платон. «Да что ж тут называть, али не видишь? И домов нет, избы одни. Мы из села Наважино были. Я староста тамошный, Анфим. Ушли вот в лес беду избыть. Да, видать, надолго здесь застряли». «А что за беда, дедушка?» — спросила Глаша. «Вот девки пошли невежливые», — попрекнул почему-то Платона староста. «Лезут в мужской разговор. Али не видишь?» Платон только развел руками. Сам, мол, удивляюсь. «Простите», — пискнула виновница и спряталась за спину Смирнова. «Беда страшная», — продолжал старик, будто ничего и не случилось. «Дракон. А мы встретили вчера дракона боя», — ворвался в разговор Демид. Платон тут же дернул мальчишку за рукав, оттаскивая подальше. Не хватало еще, чтобы староста совсем на них обиделся. Но тот, видимо, смирился с нравами молодежи, потому что ответил. «Шатун-то?» «Был он. Крутился тут. Да не справился, али не видишь? Да и где ему? Он же охотник, а не волхв какой. А змей старый, огнючий. Два дома у нас в селе прямо вместе с семьями спалил. Потому мы в лес и ушли».